Артем не представлял, сколько провел в полузабытии. Ненадолго выныривал из этого состояния, но тут же проваливался вновь. Когда проснулся, то понял. Руки и ноги настолько сильно затекли, что он их перестал чувствовать. Стоило подвигать конечностями, как по ним будто электрический ток пробежал. Курьер с удовольствием обнаружил, что головной боли больше нет. Тогда медленно сел. В помещении ничего не изменилось. Еда по-прежнему валялась на полу. Только теперь Артем по-иному на нее посмотрел. Есть хотелось сильно. Сильнее только пить. Он не стал себе отказывать в последнем. На четвереньках добрел к подземной реке. Поглядев на выход, веревочной лестницы не увидел. Опустившись на живот, принялся зачерпывать ледяную воду и пить. Удовлетворив жажду, направился обратно в помещение. Глаза сами собой косились на разбросанную вареную картошку и кусок куриной грудинки. «Да вот шиш тебе!» – рыкнул курьер. Он не собирался есть выкинутую на грязный пол еду. Решил, что пусть бывший преподаватель колледжа подавится от ненависти, увидев, что он не стал играть по ее правилам. Собрался поставить тележку для перевозки больных на колесики, ведь лежать на грязном линолеуме холодно. Легкое в прошлом занятие оказалось совсем непростым, когда нет ступней. Несколько раз Артем задевал ранами линолеум, кривился от боли. По-прежнему ныли плечи, отчего руки лишились половины силы. Несколько раз тележка падала. В конце концов он вернул ее в правильное положение. Артем почувствовал облегчение и жгучую усталость. Попытался забраться на ложе. Это и раньше было нелегким предприятием, а теперь стало невозможным. У него попросту не оказалось больше сил на борьбу с собственным телом. Окончательно обессилевший, он упал на пол, заляпанный засохшей кровью всех тех, кто уже давно переварен желудками бродячих псов и оставлен кучками испражнений под кустами. Глаза уцепились за фартуки мясников, висевшие на гвоздике. Затем переместились на болгарку. Возникла идея включить ее, когда старики спустятся, набросятся на них. Потом вспомнил, насколько быстро двигался муж Рожковой, и понял, что его план обречен на стопроцентный провал. Старик намного быстрее и намного сильнее его. Требовалось какое-то иное решение. Опьяняющий аромат пищи пробирался в ноздри, мешал мыслям. Артем старательно не глядел на раскиданную по полу пищу, но глаза сами собой косились в ту сторону. «Нет», — сказал сам себе Артем, — «ты не пес, чтобы жрать с пола. Понял?» Он решил сползать, попить воды. Поднявшись на колени, преодолел метр к воде, а после развернулся и направился к столу, возле которого лежала картошка с куриной грудкой.